Глава 24. Стефания. Он весь в крови, и меня начинает трясти. Я забываю о его жене, ребенке и даже о своей беременности. Мне страшно и больно за Романова. А он молча, как ни в чем не бывало, раздевается в прихожей, откидывает пальто, утирая ладонью кровь с лица, снимает обувь и, немного пошатываясь, хватается за стенку. «О, Боже! Что случилось? Я вызову скорую!» Кидаюсь к сумке за телефоном, но Романов ловит меня за руку и дергает на себя. «Нет, скорая не нужна». Смотрю на его рану на лице, на брызги крови на рубашке, и становится плохо. Я не знаю, что случилось, но мне страшно от того, что Глеба могли убить или серьезно ранить. В такие моменты все проблемы и недопонимания вдруг становятся мелочью. Стираю с его щеки подтеки крови и вижу, как он бледнеет. «Прости, не хотел тебя пугать, просто ты была рядом, и мне... В общем, неважно, дай мне аптечку». Глеб идет в ванную, начиная на ходу снимать рубашку. А я иду за ним, забираю окровавленную рубашку и кидаю ее в ванную. Осматриваю его тело и ничего, кроме ссадины на плече, не нахожу. Пока Романов моет руки, я достаю коробку с медикаментами. «Все, выйди», — приказывает Глеб, пытаясь забрать у меня коробку с медикаментами. «Сядь», — на эмоциях командую я, вырывая коробку. «Я обработаю». Он усмехается, заглядывая мне в глаза, и садится на край ванны. И в этот момент Глеб кажется мне таким родным и любимым, что начинает разрываться сердце. Смачиваю тампон и начинаю аккуратно протирать его лицо от крови, стараясь не причинить боль. «Нужно зашить, иначе останется некрасивый шрам», — говорю я. «Похрену. Завтра будет мой доктор, разберемся. Просто обработай и заклей пластырем». Голос командный, но очень уставший. «Кто тебя так?» — осторожно спрашиваю, смотря, как он сжимает края ванной. «Бандитская пуля», — усмехается Романов. «Не переживай. Тот, кто это сделал, уже живой труп. Осталось выяснить, кто заказчик». Сквозь зубы цедит он. «Это покушение?» В горле образуется ком, и мне страшно за Глеба. Никогда и ни за кого я так не волновалась, словно угрожали мне и хотели забрать мою жизнь. «Все, не бери в голову. Это урок мне. Я расслабился, потерял бдительность и забыл, что вокруг много падальщиков. У меня хорошая служба безопасности. Теперь пусть щемятся те, кто посмел напасть». Кусаю губы, не зная, что сказать. «Его же могли убить. То есть где-то есть люди, которые и сейчас этого желают. Большие деньги, успех, власть несут за собой много врагов. Беру антисептик и начинаю обрабатывать рану. И морщусь вместе с Романовым. Мне даже кажется, что я чувствую его боль. Прижимай сильнее». Глеб ловит мою руку и сам вдавливает вату в рану. Я всхлипываю и заглядываю в его глаза, а там нет боли. «Все, давай пластырь». Закрываю рану, но руки трясутся еще сильнее. Романов хватает меня за лицо и мягко улыбается. «Все хорошо. Это царапина. Ты умница. Спасибо». Прикасается к моим губам, нежно целует и отпускает. «Есть что-нибудь выпить? Желательно покрепче». Быстро киваю и выхожу из ванной. Иду в кухню, достаю коньяк, ставлю на стол и слышу, как Романов разговаривает по телефону. Он приказывает кому-то найти какую-то информацию, потом просит усилить охрану и пригнать машину, называя мой адрес. Открываю холодильник, достаю лимон, сыр и понимаю, что у меня нечего есть. «Может, заказать еды? Тебе нужны силы?» — спрашиваю я, когда Романов проходит в кухню. «Ничего не нужно». Он подходит к столу, берет бутылку и делает несколько жадных глотков, словно это вода. «Выпей тоже», — предлагает он мне, наливая коньяк в бокал. «У тебя руки трясутся». «Нет, спасибо, я не хочу». Отрицательно качаю головой. «Я бы с удовольствием выпила, чтобы снять стресс, но мне нельзя». Слава богу, Романов не задает вопросов. Берет бутылку, делает еще пару глотков, открывает окно, прикуривает сигарету, глубоко затягивается и смотрит на меня. Скользит глазами по моему телу, ногам и обратно. А я облокачиваюсь на стену, осматриваю его подтянутое тело, пластырь на лице, губы, которые втягивают дым, и на меня накатывает тоска и безысходность. В памяти вспыхивает отчаянное лицо Оксаны, мальчишка, очень похожий на отца, и параллельно с ними слова доктора о том, что я беременна. выступают слезы, которые я не могу сдержать. Нет сил сопротивляться и нет сил терпеть такое отношение. Хочется пустить все по течению, отдать ему свою душу и позволить решать за себя. Закрыть глаза на все и опуститься вниз, так, как он хочет. Это все усталость, эмоции и страх за Глеба. Я быстро моргаю и утираю слезы, повторяя себе, что все пройдет. Глеб молча делает еще несколько глотков, ставит бутылку на подоконник и курит, смотря как я пытаюсь справиться с потоком слез. Мне бы уйти, но сил нет. Хочется сползти по стенке на пол и рыдать. Романов вышвыривает окурок в окно, закрывает его и идет на меня. Опирается на стену возле моей головы и смотрит на дорожки слез на моих щеках. От него пахнет спиртным, табаком и парфюмом, такой мужской запах, от которого кружится голова. Иногда люди сами себе выдумывают сложности, причиняя тем самым боль. Стоит просто посмотреть на ситуацию под другим углом, принять реальность другого человека, и сразу станет легче. Хрипло шепчет он и стирает тыльной стороной ладони слезы. А я молчу, потому что, наверное, не умею подстраиваться под ситуации. Либо я получаю все, либо ничего. Полумер мне не нужно. Не станет. Отворачиваюсь, чтобы не смотреть в эти невыносимо темные глаза. Всхлипываю, когда он неожиданно подхватывает меня под бедра и поднимает на руки. «Глеб!» «Замолчи!» «Хочу тебя безумно! Я очень голодный! Ты мне нужна сейчас!» Рычит мне в губы и несет в гостиную. И я замолкаю, потому что он мне сейчас не просто нужен, а необходим, как глоток кислорода. Говорят, перед смертью не надышишься, а я хочу попробовать впитать в себя моего хищника, чтобы помнить, какой он. Последний раз почувствовать себя в раю, потому что завтра я оборву нашу порочную, больную связь. Романов садится вместе со мной на диван в полумрачной гостиной, лицом к лицу, и снимает с меня футболку, отшвыривая ее на пол. Моя красивая. Наклоняется, ведет носом по шее, глубоко вдыхая, зарывается в волосы, сжимает их на затылке, притягивает к своим губам и жадно целует. Горячие губы жестко лишают меня воли, забирая всю инициативу, и мир вокруг плывет. «Ты занимаешь все мои мысли, въелась в меня и отравила жизнь!» Со злостью рычит он, кусая губы. «Что ты хочешь? Быть на первом месте?» Сильные руки сжимают бедра, оставляя синяки. «А мне мало. Я хочу сильнее». «Ты и так переворачиваешь мое сознание. Разве ты не чувствуешь?» Не ждет ответа, закрывая рот поцелуями. От Глеба исходит столько энергии, жажды, огня, и я в нем горю. Выгибаюсь в сильных руках, ерзая на коленях Глеба, чувствуя, как твердеет его член. Горячие губы спускаются ниже, к груди, и втягивают сосок. Он прикусывает его и оттягивает зубами. А меня трясет от мощной волны возбуждения, и я громко стону, подставляя грудь, царапая его плечи. Трусь, как дикая кошка, об член и содрогаюсь от каждого его прикосновения к ноющим соскам. Наклоняюсь и кусаю Глеба за плечо. Его руки блуждают по моему телу, ласкают спину, очерчивают позвоночник. Низ живота болезненно тянет, между ног пульсирует, и я громко стону, разрывая тишину. Сама нащупываю его ремень и расстегиваю дрожащими руками. Потом ширинку, отодвигаю боксеры, выпуская наружу каменный член, и сжимаю. Романов втягивает воздух и резко перехватывает мою руку. Хнычу, когда он немного отстраняет меня от себя. «На колени, Стефания. Я хочу твой вкусный рот. Сейчас!» — приказывает, и я сползаю на пол между его расставленных ног. «Я хочу это сделать. Меня обжигают его слова о том, что он хочет мой рот. Это грязно, порочно, но обжигающе сладко. Давай, поиграй с ним пока сама», — снисходительно разрешает он. И я усмехаюсь от его дерзости и превосходства. От Глеба исходит аура власти, и я кайфую от этого. Я и правда умалишенная. Мы стоим друг друга. Хочу сегодня сделать, как ему хочется. Хочу быть у его ног. Только сегодня и только для него. Облизываю губы, обхватываю член ладонью, любуясь налитой головкой, на которой выступает капелька влаги. Романов внимательно за мной наблюдает. Я ничего не сделала, а он уже прерывисто дышит. И я уже испытываю от этого удовольствие. Провожу языком по головке, слизывая капельку влаги, и втягиваю в рот. Глеб хрипло стонет, запрокидывая голову, а по моему телу идет сладкая судорога. Я кайфую от его реакции. Выпускаю член, вновь прохожусь языком по всей длине, обвожу головку и втягиваю его в рот, вбирая глубже и глубже. «Твою мать!» — ругается Глеб, выдыхая со стоном, когда его головка упирается мне в горло. Отстраняюсь в желании его подразнить, но Романов хватает меня за волосы, проводит пальцами по губам и размазывает по ним слюну. «Открой ротик, теперь я сам». Послушно размыкаю губы, позволяя грязно трахать мой рот и управлять мной. Он лишает меня кислорода, проталкивая член глубже, и я увлажняюсь еще больше. «Ласкай себя», — задыхаясь, приказывает он. «Запусти руку между ножек и растирай клитор». Рычит мне, продолжая толкаться в мой рот. Делаю так, как он говорит, и содрогаюсь от собственных ласк. Клитор пульсирует, и я почти кончаю в момент, когда он вновь лишает меня дыхания. «Убери руки, больше не трогай себя», — приказывает он. А я не могу остановиться, потому что экстаз где-то близко. «Я сказал убрать руки», — рычит Романов. Но я нагло его не слушаюсь. Тогда Глеб рывком поднимает меня с колен, усаживает на себя, насаживая на член. Вскрикиваю от вспышки боли и наслаждения, тут же кончаю, выгибаясь и содрогаясь в его руках. Романов ловит мои стоны губами, поглощая их, а потом обхватывает бедра и начинает двигаться, насаживая на себя. А я без сил утыкаюсь ему в шею и всасываю кожу, оставляя засосы. Чувствую, как внутри меня пульсирует его член, и ощущаю, как разбегаются мурашки по его коже. Романов хочет снять меня с себя, но я не позволяю. «Кончи в меня! Я хочу это чувствовать!» — шепчу ему на ухо, прикусывая мочку. «Я предохраняюсь!» — лгу я, и в этот момент ощущаю, как горячая сперма разливается внутри меня. «Ни одна женщина не дарила мне столько эмоций и ощущений, сколько даешь ты!» — признается он. И я почти признаюсь ему в любви, но вовремя кусаю губы и просто целую в шею. Не помню, как уснула. Я просто вырубилась на груди Глеба. Просыпаюсь я на собственной кровати, укрытая одеялом. Глеба нет рядом, но я слышу его голос в гостиной. Поворачиваюсь к окну и просто смотрю в небо, слушая его немного грубый голос. Вот и все. Наступил новый день, и сейчас все иначе. Сейчас мне нужно его прогнать раз и навсегда. А я не хочу этого делать. Или хотя бы не так болезненно. Но Романов по-другому не поймет и не оставит меня в покое. «Глеб!» — зову его, когда он заканчивает разговор. Сажусь на кровати и прикрываю одеялом грудь. Романов входит в спальню, уже полностью одетый. На нем уже свежая рубашка, брюки и пиджак. Даже пластырь на щеке новый. «Где ты взял одежду?» «Мне привез водитель». Он садится рядом. «Рану нужно показать доктору». «Покажу сегодня». «Хотя ты прекрасный доктор», — усмехается он. Улыбаюсь ему в ответ, потому что хочу запомнить его естественную улыбку, без ухмылок и усмешек. «Ты никогда не оставишь жену?» «Я не могу не попытаться еще раз. Конечно, можно сказать, что я в положении и потребовать оставить жену, но тогда я всю жизнь буду думать, что он со мной только из-за ребенка. Не хочу превращаться в Оксану». С его лица спадает улыбка. «Нет, я же уже все объяснил. Есть вещи, которые нельзя рушить». «Понимаю», — киваю я, хотя ничего не понимаю и не хочу понимать. «Мне нужно идти». Глеб встает с кровати, но я его останавливаю. «Ты можешь задержаться на несколько минут?» «Могу». Он садится на кровать и внимательно на меня смотрит. «Я беременна. Делаю паузу, потому что хочу сейчас увидеть его настоящую реакцию». Глеб замирает, сканируя меня взглядом, словно я лгу. «Это точно или только предположение?» Официальным тоном спрашивает он. Голос холодный, как и глаза, ни малейшего намека на радость. «Да». Романов встает с кровати и отворачивается к окну. «Нет никаких эмоций. Только холодная, давящая тишина, и она меня убивает. Это не твой ребенок. А вот и контрольный выстрел. Прости меня, любимый. Что ты сейчас сказала? Спрашивает Глеб, разворачиваясь ко мне. А вот и эмоции. Много. Целый атомный взрыв, от которого нас сейчас разорвет на осколки. Он подрывается ко мне и хватает за шею. Повтори, зверь в ярости.